«Благодарствую», — разжевывая жирную ветчину, обиделся Федоров. «За 40 верст, благодарствую. Скажите, где будут станционные постройки, в городе или в Слободе?» «Безусловно, в городе. Разрешите ознакомить». Маниберг достал из кармана план окрестности Шиверска со схематически нанесенной линией железной дороги. «Вот это город Шиверск. Он весь находится на правом берегу Уды. На левом расположена только тяготеющая городу Слобода, та самая, в которой мы пользуемся гостеприимством Ивана Максимыча». Маньберг кивнул в его сторону. «Правый берег сухой, высокий, с плотным грунтом из материковых каменных пород. Левый низменный, болотистый. Площадка на правом берегу вполне достаточно для будущего развития города». «Вознесенская гора не пустит», — утирая губы, заметил Федоров. «Что вы! Шиверск будет развиваться ниже, к Облуку, к Стрелке. Здесь можно выстроить целый губернский город». «Боком», — опять бросил Федоров. Маньберг пожал плечами и уже коротко и безапелляционно заключил: «Мост через Уду перекинем непосредственно выше впадения реки Мары. Затем дорога выйдет правым берегом Уды на Каблук. Здесь и будет построен вокзал. Будьте любезны, прекрасная Ирина Александровна, налить мне еще чашку вашего чудного чая». «Благодарю вас, Ирина Александровна, благодарю». И, обращаясь только к ней, Маньберг простер в воздухе правую руку. «Вы любите красоту. Каким красивым будет этот новый город по версту Европы, сибирский Шварцвальд, лучший город в Сибири. Высоко над рекой, справа и слева горные цепи отступили, словно нарочно, только для того, чтобы дать Шиверску место. Верхняя часть города прижимается к живописным обрывам Вознесенской горы. В нижней части над рекой блестят разноцветные огоньки семафоров, станционных построек, шумно дышат паровозы, перекликаются рожки стрелочников, кругом зеленеют прекрасные хвойные леса. Поэзия! Что вы скажете, Елена Александровна?» «Да, красиво. А кушайте, пожалуйста, окорок. С горчицей хорошо. Горчица свежая?» «Да. Благодарю вас». «Выходит, значит, так», — с треском кромсая зубами сдобные сухарики, высказывал свои соображения Федоров. «Ежели, к примеру, мне надо получать грузы, я должен гужом ехать 40 верст до города, переправляться карбасом через реку? Да ведь ездите же вы сейчас. Так на какой же мне ляд тогда ваша железная дорога? Прости меня, Господи!» Швырнул с досадой чайную ложку и встал из-за стола Федоров. Василев схватил его за рукав. «Постой, Лука, мы люди маленькие, нельзя же с каждым считаться. Тебе ладно, ты в городе, счастье в рот лезет». «Мне кажется, вы напрасно волнуетесь, Лука Харлампьевич», — сказал Маньберг. «Купечество всегда сумеет добиться выгоды». «Так не пойдет дорога через Уг?» «Не пойдет». «Это значит, окончательно? Отрезало, кончено? Нельзя же менять направление всей железнодорожной трассы ради желания и удобства одного человека», — раздраженно ответил Маньберг. «Когда хотят, они то еще делают», — насупившись, пробурчал Федоров. «Ну вот, а я не хочу». «И ладно, делать мне больше здесь нечего. Спасибо, хозяева, за хлеб, за соль». Пошел к дверям Федоров, обтирая выступивший на лбу пот. «А может, господин инженер...» Остановился он вдруг. «Вас беспокоят лишние расходы, переделка планов или чего другого, так я могу». «Нет, какая же переделка? Просто нет никаких оснований». «А вы подумайте, бывают ошибки и прочее». Маньберг поднял брови. «Чего же, дескать, еще думать?» За дверью заверещала кошка, так отчаянно, что даже невозмутимая Елена Александровна вздрогнула.